Да, они были богатыми и хотели, чтобы мы об этом знали. Дочери вождя они привезли фарфоровую куклу с белыми волосами. Я это очень хорошо помню, потому что все дети столпились вокруг, желая посмотреть. А потом эти люди сказали, что за свои подарки хотят кое-чего в ответ, и это будет на пользу и им, и племени. Они сказали, что хотят троих детей, которых возьмут с собой через темную границу, показать им, как выглядит мир, который называется Англия, и Лондон, великий город короля. «Заключили соглашение», — говорил прохожий, глядя в огонь. «Решили выбрать троих детей и отправить их на одно из летающих по облакам пирог, что сейчас стоят в водах Филадельфии. Выбрали проворного скалолаза. Вторая была красивая девочка, которая сидит одна. А я был третий». Он посмотрел на Мэтью. «Меня тогда звали «Он тоже бежит быстро». Потому что «Он бежит быстро» — это был мой отец. Ты его видел. Он с моими младшими братьями подобрал у колодца твоего друга. Так быстро, как прежде, он уже не бегает, но все равно успевает». «Я за это ему благодарен». «Ему было бы приятно это услышать, но не от меня. Потому что мы больше не разговариваем. Я для него большой позор из-за своего безумия». «А в чем безумие? В плохих снах?» «Позволь, я буду рассказывать дальше. Нам троим и всему племени было сказано, что мы увидим мир Англии и город Лондон своими глазами. А когда вернемся, через 2 года, сумеем объяснить нашему народу, что мы видели. В надежде, как сказали эти люди, создать связь между нами как братьями. Но ты поймешь из моего рассказа, что этим людям нужны были только дети, и на то имелась причина». Прохожий кивнул сам себе, глядя в огонь. «С детьми куда легче управляться. Они такие доверчивые, такие неискушенные». «Ты хочешь сказать, эти люди не сделали того, что говорили?» «Нас отвезли в Англию, да». Дернулась мышца на его лице, будто он жевал горькую жесткую галету. «Жуткая была дорога. А хуже всего в этих суровых морях, в этой тошноте, знать, что уезжаешь все дальше и дальше от дома, и чтобы вернуться, придется пройти эту дорогу сначала. Как вы, англичане, повторяете это снова и снова, мне не понять». Мэтью выдавил неловкую улыбку. «Наверное, мы тоже малость не в своем уме». «Должно быть так. Но это вообще свойственно всем людям. Небольшое безумие ради поставленной цели». Прохожий повертел в руке часы, провел пальцами по серебру. «Проворный скалолаз не дожил до прибытия. Матросы стали держать пари, как быстро он принесет перо чайки, привязанное к мачте кожным ремнем. И вешали его все выше и выше. Капитан их предупреждал, чтобы прекратили. И джентльмены, которые плыли с нами, запрещали им. Но индейского мальчишку 9 лет в бутылку не посадишь и под палубой не запрешь. Ему уплатили мятными леденцами, и один как раз был у него во рту, когда он упал. А я стоял рядом с красивой девочкой и смотрел на него, лежащего на палубе, и вспоминал фарфоровую куклу с белокурыми волосами и надеялся, что она так легко не разобьется». Снова несколько раз ухнула сова, далеко в лесу. Прохожий наклонил голову и прислушался так, будто услышал сладчайшую музыку. «Когда мы приплыли в Англию, — сказал он, — я стоял на палубе и смотрел на лес летающих облачных пирог. Да, это были корабли. Сотни кораблей, всех форм и размеров. И я подумал, сколько же должно быть в этом мире людей, чтобы построить все эти пироги. Зрелище было невероятное, мне его никогда не забыть. А потом, сразу как мы сошли с корабля, красивую девочку, которая сидит одна, забрали какие-то двое. Посадили ее в ящик с лошадьми, в карету, и куда-то увезли. Я до сих пор не знаю, куда. А меня посадили в другую карету, и я почти 10 лет не видел никого из своего народа. Когда же я больше не был нужен, и меня отпустили, я был безумен. «Но что с тобой сделали?» — спросил Мэтью. «Что случилось?» «Я стал звездой», — ответил индеец с грустной улыбкой. «Знаменитость это называется, кажется. Меня одевали в перья и звериные шкуры, на голову золотую корону и выставляли на сцену Лондона.